Глава 19. Александра. «Ты бы поаккуратнее». Мужчина первым прервал затянувшуюся молчаливую паузу, кивнув на осколки. Посмотрела вниз. Стою босая, рядом с разбитым стеклом. Да уж, влипло так влипло. Не мог заранее громким ревом оповестить о своем приходе. Я бы подготовилась, что ли. По крайней мере, не выглядело так глупо, стоя сейчас в одном коротком полотенце, чуть ли не посредине комнаты. Я не специально. Сглотнула невидимый комок, наблюдая за бесом. Оторвался от дверного косяка, выключил зачем-то свет, который до этого момента сам и включил. А у меня дыхание от неожиданности сперло. Хрен поймешь, что у беса сейчас на уме. Хотя вряд ли обидит. Если скажу твердое «нет», то отпустит. Я уверена. Какая я все-таки непостоянная. Еще полчаса рассматривала кандидатуру беса как первый в своей жизни секс. А что, мужчина он опытный, даже симпатичный. Еще и почти два коктейля бахнула. Точно смогу решиться на этот первый шаг. Больно не сделает, только в первый раз, но это у всех. И я не исключение. Придется потерпеть. А то попадусь какому-то сопливому юнцу под руку, такому же чайнику в сексе, как и я сама. Вот это будет хохма. Ой, что-то меня снова не в ту степь несет. Бес включил торшер. Мать моя женщина, я и не думала, что такой декор еще в природе существует. Нет, я-то его видела здесь, в комнате, только вот раньше значения не придала, да и внимания особо не обратила. Аккурат до нынешнего момента, когда тусклый свет упал на мужчину, развалившегося в кресле. Раскинул ноги, расстегнул три верхние пуговицы на рубашке, рукава, видать, до этого закатал, и уставился на меня. Вот интересно, чего он ждет? Чтобы я начала раздеваться первой? Он совсем сбрендил? Или перепил слегка? «Хочу увидеть твое все». Бес ухмыльнулся, снова первым прерывая молчаливую паузу. Я офигела, если не сказать похлеще. Дрожь лавиной прошлась от головы до пят и обратно. Еще и руки предательски задрожали. Мяла края полотенца, чтобы мужчина не увидел моей растерянности. «Что значит увидеть?» Еле выдавила из себя. «Вообще нифига не пойму, какого лешего ему от меня надо?» «Я люблю стриптиз». Бес взял пульт, включил телевизор, и пока я не дышала, осмысливая его слова и одновременно с этим округляя глаза, нашел музыкальный канал. «Давай, малышка, шевелись». Отшвырнул пульт на тумбочку, а я, наконец-то, дар речи обрела. Но тут же нет шеста. Повертела головой по сторонам и снова уставилась на беса. «То есть, в принципе, ты не против?» Приподнял одну бровь, по всей видимости, издеваясь и насмехаясь надо мной. «Чего проще? Снял тёлку, их вон толпы на улице шляются, и пусть она ему и стриптиз, и секс, и остальные утехи или развлечения. Так нет же, приперся мучить меня. Видать, шлюхи ему отказали, а я, значит, должна отдуваться?» Такая злость сразу взяла, что хотелось лишь одного – взять торшер и двинуть им беса по башке. Шлюхой меня считает. Должна все его капризы выполнять по щелчку пальца. Интересно посмотреть на его физиономию, когда поймет, что девственности меня лишает. Вряд ли оценит мой порыв стать для него нужной. Я, конечно же, тоже целекорыстно преследую, но ни разу не дала ни единого повода, чтобы бес меня продажной девкой считал. И я не шлюха. Прошипела, но вот мой собеседник теперь уже поднял обе брови вверх. И не собираюсь перед тобой задницей вертеть. «Серьезно?» Видимо, точно считает, раз веселится. «Надо же, какой он все-таки гад!» «Да пошел ты!» Фыркнула, так как его усмехающаяся физиономия начала дико раздражать. «А торшер, интересно, тяжелый?» «Тебя не учили, что за свои слова надо отвечать, девочка?» Вот теперь злился бес, цедя каждое слово чуть ли не по слогам. «Все-таки довела мужика. Это я умею, как никто другой. Но сейчас реально пофиг, так как терять-то мне в принципе нечего. Не выставит же он меня на улицу, в чем мать родила. И как только эта шальная мысль пришла мне в голову, спеси сразу же поубавилась. Я, конечно же, даже вживую ни разу стриптиза не видела. Девки в детдоме пару раз, когда напились втайне от воспиталки, устроили нам шоу с раздеваниями. Но бесу надо другое. Эх, попробую еще раз на жалость надавить. А вдруг прокатит? Вообще-то, я имела в виду другое, а не... А я имею в виду это. Фыркнул бес, облокачиваясь правой рукой о подлокотник и подпирая голову пальцами. «Давай, я жду». «Заметь». Сделал паузу, снова скались. «Сегодня я очень терпеливый». «И как он предлагает мне стриптиз танцевать? Хоть бы шест был, тогда можно и попробовать. Вряд ли это понравится бесу, но попытка не пытка, а так...» «Сразу предупреждаю, я не умею». Вздохнула, прикидывая своим не совсем трезвым мозгом, куда пристроиться. «Стена». «Точно. Хоть какая-то опора, чтобы не свалиться». Повернулась к мужчине спиной, подошла к стене и оперлась о нее. Руками водила по ровной поверхности, пытаясь двигать телом и крутить попой в такт музыки. Кажется, начало получаться, и я резво повернулась лицом к бесу. Согнула ножку в колене, одной рукой удерживая верх полотенца, чтобы не разошлось, а другой... В общем, в тот момент в меня вселился самый настоящий бес. Как говорится, с кем поведешься. Медленно облизала губы, а затем высунула язык и указательным пальцем, не торопясь и растягивая удовольствие, провела по нему. Еще бы понять, какую реакцию у мужчины вызываю. Хотя пофиг, я предупреждала. Не умею, никогда не пробовала, не практиковалась. И все равно решила спровоцировать беса окончательно. Медленно сползла спиной по стене и развела колени в разные стороны. Мышцы-то у меня тренированы, поэтому сидеть на корточках для меня не проблема. Одной рукой все так же удерживала полотенце, а вот палец во рту... В общем, облизала его, как леденец, со вкусом, расстановочкой, с разных сторон, еще и негромко причмокивая. Комнату заполнил громкий стон, а после хриплый мужской голос прорычал. «Сюда иди».